Глава 10. «Что это твоя подруга там вытворила?» — хмыкнул Шадар, когда окно коммуникатора погасло. «Что угодно могла. Пожала я плечами, не показывая, насколько не люблю всяких неожиданностей. Последний раз окинула взглядом богатейшую столицу Средомирья, мирное море, едва виднеющиеся частные острова. Ведь почти уже решила отказаться от затеи, а окно все-таки нашлось. Как же мне не хотелось покидать родную планету. Луч — грандиозное многомерное сооружение. Во всей красе проявлялся изнутри. Стройный, светящийся, уходящий в небо столб имел всего два пассажирских входа с небольшого посадочного кольца для людей и для транспорта. И лишь внутри раскрывался гигантским залом с огромным количеством ячеек, оформленным в голубых тонах. По нему сновали всевозможные андроиды, пролетали транспортеры, в основном грузовые. Стремительно передвигались работники в униформе. Наполнялся пассажирами 10-местный бус. Впрочем, путешествие без машины существенно дешевле, так как расходуют намного меньше энергии, поэтому большинство людей предпочитают перемещаться, так сказать, пешком. Дождавшись вызова, мы подлетели к назначенной ячейке. Ответили на стандартные вопросы коммуникатора о цели поездки. Точнее, отвечала я. Муж же лишь обаятельно улыбнулся в камеру, приложив пальцы к окошку для идентификации. Система для чего-то затребовала брачный контракт. Пришлось сбросить электронную версию. И, наконец-то, пожелала нам приятного пути. Пока активировались системы, аэролёт немного потрясло, а после резко втянуло вверх усиленным гравитационным потоком. Системы луча защищали от перегрузок и прочих воздействий, поэтому я устроилась поудобнее, с любопытством поглядывая в окно. Тот нелегальный луч, который некогда активировала я, очень отличался от официального. Помню резкий рывок, сжатие со всех сторон головокружения и слабость. Внутренности еще долго ходили ходуном, приноравливаясь к совершенно иному месту, климату, силе тяжести и остальным параметрам. Здесь же все было рассчитано на комфорт пассажиров. Но летала этим лучом я лишь однажды, когда дядя с тетей привезли меня домой. Легкая вибрация, гудение, немного заложенные уши, малая плата за быстрое преодоление гигантских расстояний. Пропускная способность луча велика, одновременно им могут пользоваться несколько сотен людей. Но в окно никого больше не было видно. Состоящая из подсвеченных полей ограждающая поверхность и смазанная скоростью звезды за ней. Коммуникатор отсчитывал минуты, сообщил, что на 6-й прохладно, и предложил надеть теплые вещи. Переодеваться в салоне не хотелось, и я покосилась на прикрывшего глаза мужа, словно задремавшего в полете, и решила его не будить. Никогда не скучала в одиночестве, хотя, признаться, ощущение отрезанности от мира нервировало. В голову лезли дурацкие мысли. А что, если стенки луча лопнут? А что, если салон разгерметизируется? А что, если меня не туда запросят? Поэтому, когда аэролёт снова завибрировал, замедляясь, а на экране связи высветились стремительно убегающие последние секунды, я вздохнула с облегчением. «Добро пожаловать на 6-ю!» — изрёк всё тот же баритон, и даже дверь приветственно разъехалась, открывая зал, подобно оставшемуся на 3-й, только в бежевой гамме. Начала я. Муж лениво приоткрыл глаз, проясняя для себя обстановку. «Нам бы сразу на 7-ю, если можно». Какое-то время слышались легкие щелчки обрабатываемых данных. «К сожалению, 7-я закрыта». «Как закрыта? Почему? Надолго?» «К сожалению, пока информация отсутствует». «Надеюсь, там ничего не случилось?» «К сожалению, пока информация отсутствует». «Расчетное время ожидания?» «К сожалению, пока информация отсутствует. Могу предложить вам перелет через 8-ю». «Мы уже летим через 6-ю», — недовольно пробурчала я. «Снова через 8-ю». Меня накрыло паникой и ощущением захлопывающейся ловушки. «Спокойно. Вдох, выдох». «Пожалуйста, госпожа Самайн, примите решение или освободите луч. Длительное пребывание в кабине запрещено». «Знаю, знаю», — перебила я, покосившись на открытые двери. «Пережду здесь». Ужас, что створки сейчас съедутся и нас потащат неизвестно куда. Едва не заставил меня схватиться вручную за пульт управления и гнать отсюда на всех парах. Еще вдох, еще выдох. Аэролёт медленно выплыл из кабины, и я вцепилась в поручень, ожидая, что нам хотя бы хвост прищемит. И лишь в зале, где бурлила обычная для луча суета, сама над собой посмеялась. Паникерша и маньячка. Может, зря тетя с дядей отговорили меня искать Трамма. Ведь одно время я была одержима идеей сделать с ними со всеми то же самое. В конце концов, что устроила Ратту? Иногда мне казалось, только полностью избавившись от теней прошлого, я смогу нормально дышать. Но родные убедили, что поиск информации скорее раскроет меня, чем поможет добраться до обидчиков. Наверное, дядя с тетей о чем-то не договаривали, но мне так и не удалось этого выяснить. «Нервничаешь?» — снизошел до вопроса муж. Я передернула плечами. «За друзей. Странная задержка, тебе не кажется?» «Если бы что-то стряслось, уже наверняка было бы известно. Но ты можешь им просто позвонить», — хмыкнул нахал. «Как же я сама не догадалась-то?» — язвительно отозвалась я, рассматривая ком. «Наших там слишком много, в случае чего хоть кто-то меня набрал бы. Позвонить означало нарваться на возмущение Рианы, почему я опаздываю, и заодно на требование обскакать хоть всю Вселенную, но успеть на церемонию. Не лучше ли пересидеть денек здесь, на шестой, а потом честно возмутиться, что меня не дождались, что станцию закрыли, и вообще я вынуждена была застрять на затворках мира? А что я? Пыталась дозвониться, межпланетная связь частенько сбоит». Еще раз покосившись на мужа, я сымитировала звонок и вздохнула. «Связи нет. Не знаю, как тебе, но мне это все осточертело. Где здесь можно отдохнуть?» Я высветила карту гостиниц, нашла покрасивее и забронировала номер на имя Кандис Дюаль. Соответствующие документы давно ездили со мной на всякий случай. Нужно было и через луч по ним лететь, — нашептывал мой внутренний паникер. Рао Шадар. Не заметил, чтобы женушка действительно пыталась дозвониться. Но запах страха пронесся отчетливо. Чего же она боится? Друзей? На сутки? Удивленно кивнул я в сторону экрана, высвечивающего бронь гостиницы. И имя сменила. Странная все же мне досталась женщина, непонятная. «Как по мне, замечательный повод прогулять свадьбу», — усмехнулась красотка. «Повод, может, и замечательный, но ломает все мои планы. Если не на празднике, то где я найду то, что нужно? Не у тебя же?» «Не на день же седьмую закрыли. Скоро откроется», — предположил. Остались бы в зале, попытался бы незаметно выяснить в сети, что там. Впрочем, системы луча слишком защищены, могут обнаружить вмешательство. Извне точно лучше не пытаться. Снаружи бушевал самый настоящий ураган, деревья гнулись, дождь хлестал водопадом, пережимаемый разрядами молний. Аделина зябко поежилась, натягивая тонкую кофту на голые плечи. «Холодно?» — поинтересовалась, откидывая на спинку, когда автопилот подтвердил курс и начал медленные маневры. Вроде даже потянулась рукой к вещам, но сама себя остановила. Я с недоумением покосился в сторону показателя температуры. Салон поддерживал стандартные 23. Не замерз бы, даже если бы холод действовал на меня так же, как на людей. Пожал плечами, Аделина презрительно фыркнула. «Лучше в такой ураган работает», — я повернул к окну, пытаясь рассмотреть хоть что-то сквозь струи воды и полумрак. Станции выстроены в идентичных часовых поясах для удобства перемещения межпланетами, но за окном ничего не напоминало день. «Ты передумал и резко захотел на вечеринку?» — хмыкнула жена, бросив на меня подозрительный взгляд. «Без разницы», — снова пожал я плечами, прикрывая глаза. «Что-нибудь придумаю». Почти час машина преодолевала бушующую стихию, медленно пробираясь к цели нашего следования. Жена молчала, я тоже не рвался поддерживать разговор. Демоны ей не угодили. «Понимаю, злиться бесполезно, все внушается сверху, как и навязанная война. Я мог бы много чего интересного рассказать, но смысла нет. Завтра магистр призовет, и, скорее всего, я больше никогда ее не увижу. И к темному. Но что-то во всей этой истории раздражало, царапая, словно рвалось на поверхность, только никак не удавалось понять, что. Да ну нахрен. Поскорее избавлюсь от очередной стервы. Своих дел полно». Аэролёт влетел на крытую полупустую стоянку. Встречающий робот традиционно поприветствовал. Здесь они были другой конфигурации, проще и, похоже, доступно далеко не всем, но минимум функции исполнял. Пока Аделина грузила его необходимым, по ее мнению, вещами, стараясь не запачкаться о мокрый корпус машины, я разглядывал несколько широких мраморных ступеней и открывающуюся за ними рецепцию. Дорогой по местным меркам отель, но обстановка неожиданно спокойная. Только чую, не найти мне здесь необходимого, а значит, придется под каким-то предлогом сбежать. Долбаная буря. Аделина сняла апартаменты на самом верху со смотровой террасой, с которой на данный момент не было видно ничего, кроме набухших туч. «Здесь будет моя спальня», — сообщила, облюбовав одну из комнат, после чего небрежным взмахом руки отправила меня в освояси. Какое-то время я слонялся по номеру, разглядывая. Привезли обед, мы быстро поели в траурном молчании, после чего жена, уже успевшая переодеться в мягкий домашний костюм, снова скрылась в спальне. Я сообразил, что моя собственная одежда лежит в багажнике. Стерва оставалась верна себе и не стала ничего делать за меня. Еще какое-то время ушло на вызов робота и доставку чего-нибудь подходящего. Инвентаризацию и выбор спортивных брюк из тех, что обычно впечатляют девок на раз. Правда, моя девка впечатляться не собиралась и словно бы даже избегала меня. Обосновавшись в своей спальне, я полистал каналы местных СМИ и, не найдя ничего интересного, попытался осторожно забраться в сеть. Шестая планета уровнем жизни пониже третьей, значит, и сетевые защиты здесь проще. Ого, а нами уже кто-то интересовался. Информацию явно собирали и даже попытались замести следы. Хм, интересно, это про мою душу или про ее? Какое-то время я колебался, но сказать ей, значит, за каким-то магистром выдать свои возможности. Понаблюдаю. Настроившись, попытался отследить. Сигнал уходил в межпланетную сеть, а там попробуй найди. Мой личный палач наложил столько ограничений, что впору людям начать завидовать. Однако следили не с шестой. И это напрягало. Если бы они появились сейчас, наверняка узнал бы откуда. Но неизвестные не лезли больше в сеть. Незаметно подкрался вечер. За окном посветлело, я вышел на террасу. Внизу расплывались клочья тумана, открывая городскую перспективу в изгибах реки. Наполненный тяжелыми каплями воздух холодил голые плечи, изо рта вырывался легкий порог. На третий, да и на четвертый редко идут дожди, погода полностью контролируется, и, пожалуй, я давно не испытывал такого удовольствия. Решившись, вернулся в комнату, приблизился к спальне жены. Прислушался. Тишина. Стукнув, отворил дверь. Здесь Даны нет, чтобы остановить меня. Она по-домашнему умостилась в кровати, надев наушники и что-то рассматривая у себя в буке. На какое-то мгновение меня посетило странное сожаление, вместе с иррациональным желанием позвать жену с собой. Но она вздрогнула, видимо, тоже подумав о Дане, и моментально вернулась в привычный стервозно-колючий вид. Я усмехнулся. «На меня планы есть?» Она подозрительно оглядела меня с ног до головы, чуть задержалась на мокрой груди. «Нет», — отозвалась. «Могу прогуляться». Аделина снова насторожилась, словно ожидая подвох, после пожала плечами. «Иди, будь на связи». Я недоуменно приподнял бровь, жена хмыкнула, потянулась к прикроватной тумбе за сумкой, порылась, достала ком и кинула мне. «Держи». Поймав гаджет, я скользнул по нему быстрым взглядом. Ничего особенного. «Мой номер вбит. И, дорогой, пожалуйста, не вздумай звонить никому другому». «Как скажешь», — отозвался я, выходя. Не предполагал, что это окажется так просто. Наскоро переоделся, накинул легкую кожанку, единственное, что подходило под местную моду, не привлекая ненужного внимания, и через несколько минут уже шагал по мокрой аллее. Влажные капли еще слетали с огромных синеватых листьев. В небе появились ближайшие планеты, выглядывая в прорехи между тучами. Жена, похоже, так с подругой и не созвонилась. Да и луч наверняка давно работает. Но, магистр, подери, мне это даже нравилось. Спустя четверть часа я вырулил на речную набережную. Ветер задувал под капюшон, прохожих не наблюдалось. С удовольствием побродил бы здесь, но голод и необходимость звали дальше. На кой хрен магистру понадобилась моя сила? И как ему ее не отдать? Давние, почти похороненные воспоминания внезапно высветили тонкое запястье, мраморную кожу, округлости девичьей груди. Я остановился, сдавил со всей дури перила, пытаясь задержать картины в памяти хоть ненадолго. Голодное тело отозвалось болезненным возбуждением мошонки и приливом необузданной ярости. Он заплатит за все. Я найду способ. Каменное крошево под побелевшими пальцами вернулось в реальность. Видение, как обычно, слишком мимолетное, слишком редкое. Только раздразнить, но не утолить жажду. Людям никогда не понять связи, которые пролегают между нами. Но некоторые из них они научились использовать. Очередной порыв ветра обдал чужим тоскливым одиночеством. Кого это принесло сюда в такую погоду? Отряхнув ладони, я огляделся, принюхался и пошел по следу. Надеюсь, моя сегодняшняя награда.